Глава 12. «Плыви осторожнее», — посоветовала эльфийка, глядя на сильный прибой у скал. Если бы мог, Лотар ответил бы, что и так изо всех сил старается держать ровный курс. При его размерах остаточные волны уже не страшны, но приходится держать ухо востро, берег каменистый. Значит, со дна могут торчать острые камни, а воргу не хотелось вспороть брюхо в шаге от спасения. Над сушей небо почти полностью расчистилось, остались лишь рваные облака, какие бывают после бурь. Сквозь них пробивается солнце и освещает камни на берегу. Лотару пришлось несколько минут плавать вдоль скал, чтобы найти подходящее место для высадки. Наконец он заметил плоский выступ прямо у кромки воды и быстро замахал плавником. Рыбья туша поднялась на волнах и понеслась к нему. Спустя несколько мгновений Каанель уже стояла на скале и беспокойно оглядывалась по сторонам. С волос течет вода, глаза ввалились. После борьбы со стихией эльфийка выглядит выжатой, как яблочный жмых. «В жизни такого не видела», — проговорила она, выжимая волосы. «Думала, мне конец». Она вытерла лицо локтем и расправила насквозь мокрый плащ. Корсет пришлось ослабить. От воды он подсел и давит на ребра. Эльфийка испуганно схватилась за складку на нем и облегченно выдохнула. Осколок надежно лежит в выемке и прижимается корсетом. Пока Лотар возился с оборотом, Каунель прошла по каменной ступеньке и полезла наверх. Когда поднялась, ее взору предстала каменная пустошь, в центре которой здоровенное дерево. Вокруг него густая зелень. С воды дерева не видно, берег слишком высокий, зато здесь ясно. Оно полноправный хозяин. За ним вдалеке море и по краям, и за спиной тоже. Эльфийка с холодком поняла, они на острове. Сзади послышалось раздраженное сопение, посыпались камешки. Серая обернулась и увидела, как из-за края поднимается обнаженная фигура ворга. Она резко отвернулась обратно, кончики ушей покраснели. «Тебе стоит раздобыть одежду», — прошипела она. Ворг выбрался наверх, по волчьи отряхнулся, обрызгав и без того мокрую Каунель. Черные волосы ворга свисают сосульками, по валикам мышц стекают ручейки. Лицо перекошено усталостью. Настоящий зверь, хоть и не ощетинился. «Могла бы спасибо сказать», — прохрипел Лотар, приближаясь к эльфийке. Та услышала шаги и поспешила отойти, проверяя, на месте ли антрацитовый меч. «Могла бы», — согласилась эльфийка. Ворг заметил, как ее пальцы скользнули по рукояти и ухмыльнулся. Окинув взглядом округу, Лотар разочарованно выдохнул и вытащил изо рта осколок талисмана. Тот углами изрезал все щеки. Пока был рыбой, он удобно лежал под языком. Как только перекинулся человеком, челюсти стали маловаты для такого куска, и он моментально поколол все мягкое во рту. Выплюнув кровавую слюну, ворк вытер губы и глянул на дерево. Растение впрямь огромное. Широкая крона закрыла весь центр острова, сияя зеленью от солнечных лучей. Ствол непривычно закручен на фоне сиреневого неба, словно по нему сотни лет стекала вода. Спиралевидные дорожки спускаются до самой земли, где бурно цветет растительность. Эта растительность резко обрывается на невидимой границе. Дальше идет мертвый зеленоватый камень. Каунель двинулась к дереву. У самых зарослей она остановилась и наклонилась к цветам. Крупные бутоны разных оттенков маняще качаются на тонких ножках. От них идет одуряющий аромат, дерево тихонько шелестит листвой, как бы приглашая отдохнуть под сенью. «Что это за место?» — спросила эльфийка, прикасаясь к острому синему лепестку. «Не знаю», — донеслось из-за спины. «Но я бы не советовал приближаться к зарослям». «Почему?» «Надо разузнать, что да как». В эту секунду цветок сжался и выстрелил густым облаком пыльцы в лицо эльфийки. Та вскрикнула и отскочила, яростно потирая глаза. Она плевалась и чихала несколько минут, пока, наконец, не додумалась вернуться к воде. Сделать это казалось не так просто, особенно когда глаза слезятся и ничего не видно. Буквально на ощупь она слезла по скале и целиком окунула голову в воду. Так она простояла около 2 минут. Когда поднялась, видимость еще некоторое время была мутной, теперь от соленой воды. Серая потерла глаза кулачками, и мир стал обретать прежние черты. «Что за гадость?» — выпалила она, поднимаясь с колен. Ворк, наблюдавший, как эльфийка обсыпалась пыльцой, затем слепую добиралась до обрыва, а потом стояла на четвереньках с прогнутой спиной, довольно ухмыльнулся и покачал головой. «Я предупреждал», — произнес он, складывая руки на груди. «Хотя мне представление понравилось». «Ты ужасен», — отозвалась Каунель. «Мы не знаем, что это за остров», — сказал ворк, улыбаясь. «Откуда взялось пышное дерево тоже?» Каунель развернулась, чтобы бросить что-нибудь резкое, но тут же зажмурилась. «Лотар», — проговорила она терпеливо, — «прошу тебя, прикройся». Ворк, привыкший, что частенько приходится оставаться без штанов, даже не думал, что эльфийка может смутиться. Она же не человеческая женщина, а эльфийка. Но, увидев, как залили кончики ушей, недовольно зарычал. «Нечем мне прикрываться!» — гаркнул ворк и отшагнул к кустам. Каунель, наконец, решилась открыть глаза и к своему облегчению увидела, что видно лишь верхнюю половину Лотара. Она расстегнула застежку на шее и стянула плащ. «Возьми», — сказала Сера и протянула накидку вверх, стараясь не поднимать головы. Через секунду плащ из ладони выскользнул, и Каунель вылезла на берег. Лотар умудрился обернуть ткань вокруг пояса, теперь похож на мужчину северного народа, который вместо портков носит особые юбки. Сейчас ворк напоминает именно такого северного. Полуголый, в набедренной повязке и хищным лицом, он представляет жутковатое зрелище. Чтобы не провоцировать ворга, эльфийка благоразумно отошла подальше и проговорила. «За спасение спасибо». Он посмотрел на нее из-под густых бровей, выставил левый клык. «Было бы за что», — сказал ворг. Эльфийка поправила складку корсета, в котором спрятан осколок, и отошла еще на пару шагов. «Понимаю», — произнесла она, косясь на дерево. «Мы оба знаем, что именно ты спасал». Ворк хмыкнул, эльфийка продолжила. «Здесь нет остальных, чтобы удерживать от кровопролития. Ты, конечно, мощный, и если схватишь, порвешь на части. Но помни, я могу очень долго бегать и прыгать. Ты устанешь куда быстрее, чем изловишь. А есть тут особо нечего, если не питаешься пыльцой и травой». Дерево словно услышало, что говорят о зелени, и зашелестело листвой. Сверху посыпались маленькие веточки и какая-то блестящая гадость. Лотар раскалился и присел, задумчиво глядя на крону. «Твоя правда, Каунель», — произнес он хрипло. «Только не забывай. Голодный ворк, страшный ворк. Если меня накроет бешенством, никакие разумные доводы тебя не спасут. Если и правда не умудришься сбежать». Повисла напряженная пауза. У каждого в голове скрипят мысли о том, как бы обезопасить себя от другого. И одновременно выбраться с затерянного острова. Тем временем тучи ушли на восток, превратив горизонт в сине-сиреневую полосу. Зато над островом засветило солнце, пригревая теплыми лучами. Под ветками густая тень, и некоторые цветы на глазах потянулись вверх, стремясь быть ближе к свету. Из веток высунулась лиана и опустилась до земли. Зеленый кончик обвился вокруг цветка с красным бутоном и вместе с ним втянулся обратно. — Ты это видел? — удивленно спросила эльфийка. — Видел, — бросил ворк. «И что-то мне подсказывает, что лучше не приближаться к дереву. И вообще, к зарослям». В подтверждение его словам из крона высунулась еще одна лиана и закачалась, словно призывая отдохнуть в тени. Каунель отошла на самый край обрыва и села, свесив ноги. Ворг сделал то же самое, но с другой стороны берега. Теперь они сидят и недоверчиво друг на друга поглядывают. Облака окончательно разошлись, и солнце засияло во всю мощь. Зеленые камни под ногами быстро нагрелись. Под деревом спасительная тень, но никто не торопится разлечься под ним. Подул легкий ветерок и быстро высушил волосы эльфийки. Одежда тоже подсохла, но недостаточно, и теперь неприятно липнет к телу. Серая глазеет на воду, которая совсем успокоилась, и больше ничто не напоминает о недавно разразившейся буре. Гладкая, как лед, поверхность серебрится в солнечных лучах. Муть осела, и сквозь толщу видно камни. Ворг поодаль недовольно сопит и скребет когтями волосатую грудь. Каунель повернулась к Лотару. «Как выбираться будем?» — прокричала она. Тот покосился на нее черным глазом. Оскал прошел, и он больше не красный. Зато клыки как были длинными, так и остались. Он оперся ладонями на край обрыва и посмотрел на море. «Не знаю!» — рявкнул ворк. Глаза эльфики округлились. «Как это понимать?» — изумилась она. «Ты что, не можешь перекинуться в какую-нибудь птичку, рыбку, подхватить меня и лететь к лагерю?» Взгляд Лотара застыл на зеленом камне у самой кромки воды. Он смотрел на него, словно гипнотизировал. А может, наоборот, камень ввел его в транс. Прошло несколько секунд, прежде чем он пришел в себя и заговорил. «Видишь ли...» — начал ворк. «Я только что перекидывался рыбой. Это морской зверь, а значит, требует много сил. Птица — зверь воздушный». «Тоже сил требует?» «Еще каких!» — подтвердил ворк. «А еды тут не вижу». Эльфийка потерла подбородок. «И какого рода силы?» — спросила она. Ворк ответил. «Мертвячьи кости». «Фу!» «Даже если я сожру тебя», — отмахнулся Лотар. «Это произойдет, если мы задержимся на острове. Все равно не смогу обернуться ни рыбой, ни птицей». Эльфийка в ужасе отпрянула, прижимая ладони к груди. Она тоже голодная. В отличие от ворга, который ест постоянно, ей не требуется так часто жевать. Но это не значит, что питается одним духом небесным. «Выходит, — проговорила она потерянно, — мы здесь застряли». «Угу». «Ну, что же делать?» «Говорю же, не знаю», — зарычал Лотар и повернул оскаленную морду к эльфийке. «Судя по солнцу, мы приплыли с востока, но пока это бесполезное знание». Каунель дернула ушами и поморгала. Блестящая от солнца вода слепит, и в глазах бегают белые зайчики. «Если ты не можешь перекинуться, — проговорила она, — то и правда нет смысла. Можно сплести плот из веток и лиан, но, говоришь, заросли небезопасны? Как по мне, это глупо. Ну, шевелится дерево, цветочки собирает. Разве это делает его монстром?» Ворк промолчал. Эльфийка продолжила. «Значит, ты что-то задумал и мне не говоришь?» «Каунель, помолчи. Лучше думай про своего эльфа», — не выдержал Лотар. «Я пытаюсь понять, что делать и как выбраться. Хочешь с деревом поговорить? Вперед!» «Слышал, что эльфы говорят на языке зверей и растений. Когда подойдешь к нему, не забудь пожелать приятного аппетита, потому что, мне кажется, оно совсем недобродушное». «Только не делай вид, что обо мне беспокоишься», — бросила Серая, проведя ладонью по волосам. «Даже не пытаюсь», — согласился Лотар. «Радуйся, что не знаешь моих мыслей». «Тоже мне тайна великая», — фыркнула Каунель. «Какая же ты язва!» — покачал головой ворк и покосился на нее. Каунель замолчала, устремив взгляд в морскую даль. Море тихо шелестит о камни, воздух свежий и чистый после бури. Позади шорох листвы. Дерево выпускает лианы и срывает бутоны из густой травы. Когда из воды выпрыгнула длиннохвостая рыбешка, Серая проговорила, не поворачиваясь. «Я не язва. Просто умею за себя постоять. Должна уметь. Иначе такие, как ты, ворги, люди, даже эльфы, не дадут покоя простой серой эльфийке. Думаешь, легко, когда даже от сородичей отличаешься? Когда они смотрят на тебя, как на что-то совсем невозможное, и только руками разводят. Это в лучшем случае, а в худшем... Она замолчала. Уши вытянулись, губы раскрылись, словно погрузилась в воспоминания, но ворк вернул ее к реальности. «Вот только не надо душещипательных историй», — проговорил он, задрав голову. «По небу несется здоровая птица. Летит так быстро, что, кажется, ее гонит неведомая сила. Ворк мог бы поверить, что это очередная магическая гадость, но два осколка не должны привлекать тварей на таком расстоянии. Поэтому решил, что птица, хоть и большая и вообще на птицу мало похожа, все же птица». «Зря говоришь, будто не знаю, что значит отличаться», — многозначительно проговорил Лотар. Эльфийка промолчала, наконец давая воргу и себе время прийти в себя. Чтобы хоть как-то себя занять, она достала из декольте камешки, собранные на плато после тролля, и высыпала на ладонь. Прозрачные грани заискрились на солнце, как крылышки волшебных стрекоз. Каждая сторона отполирована до такой степени, что можно смотреться, будь они побольше. Внутри камешков застывшие пузырьки воздуха, словно слезы фей. Каунель играла с безделушками, как дитя. Зажимала между пальцами, смотрела на просвет. Даже пробовала разбить куском скалы. Не вышло. Кусок рассыпался, едва коснулся острого угла. Она не заметила, как с дерева опустилась зеленая лиана и, словно змея, поползла к ней, огибая цветы и заросли папоротника. Острый слух эльфийки не уловил легчайшего шевеления в траве. Даже шороха по камням не расслышала из-за шелеста воды. Лишь когда лиана оказалась совсем рядом, Каунель ощутила беспокойное жжение в районе затылка и резко обернулась. В этот момент зеленый жгут выстрелил, как сжатая пружина, и опутал серую с ног до головы. «Лотар!» — завопила Каунель. Ворк, сидевший в глубокой задумчивости, дернулся и обернулся. Увидев, как зеленое щупальце тащит эльфийку к дереву, он подскочил и кинулся к ней. Инстинкты полузверя сработали быстрее ума. Только когда начал драть когтями на удивление крепкую лиану, в голову ворга пришла мысль: «Зачем?» Он притормозил яростный пыл и победно уставился на Каунель. Та, непонимающе, захлопала ресницами, но через секунду ее уши вытянулись. Серая хищно прищурилась и произнесла: «Даже не думай, ворк». «А что?» — проговорил Лотар, размеренно шагая рядом с лианой, которая все еще тянет эльфийку. «Помнишь, ты хотела второй осколок? Даже дважды хотела, если вспомнить происшествие с Теонардом. Почему мне тоже не захотеть?» Он сложил руки на груди, между пальцев блеснул осколок. Ветер треплет черную шевелюру, обвязанный вокруг талии плащ. Мышцы на плечах лоснятся и блестят, словно полдня бегал за кроликами. Взгляд Лотара застыл на серой. Уголки губ подрагивают, время от времени вылезает то один, то другой клык. На лице такое выражение, словно уже полез ей в декольте за осколком. Каунель дергается, как попавшая в паутину гусеница, отчаянно и бестолково. Когда лиана дотянула ее до заросли, эльфийка выпалила, дергая плечами: «Тебе не хуже меня известно, что с двумя осколками не справишься. Сам же говорил, талисман привлекает магическую дрянь». «Говорил», — задумчиво произнес ворк. «Думаешь, сможешь защититься с двумя кусками?» «Возможно». «Не угадал, зверина!» Зло закричала эльфийка. «Ты не сможешь! Не сможешь вечно сражаться со всякой дрянью!» Ворк поковырял языком в зубе. «Силы двух осколков больше, чем одного!» — заметил он. Каунель фыркнула. «Ее все равно не хватит, чтобы отбиться от дряни!» «И все же...» — начал Ворк. Но она его оборвала. «Давай, нападай!» — сказала серая. «Оторви мне голову, но знай, живым до плато не доберешься. Леший, тебя раздери, ворк. Если ты не спасешь меня, если убьешь, Я с того света буду мучить и тебя, и всю родню до тех пор, пока вы не изведетесь под корень». Ворк с ухмылкой выслушал тираду Каунель, затем переложил осколок в другую руку. Эльфийка беспомощно дергала ушами, глядя на Ворга из-под надвинутых бровей. Лиана стянула ее так туго, что декольте передавило сильнее, чем эолумский корсет, и при каждом вдохе вздымается, как беспокойное море. Пока ее медленно тянуло сквозь цветы и папоротники, Ворк размышлял, как разорвать путы, да так, чтобы оставить беспомощно и вытащить осколок. Тем временем другая лиана незаметно проползла по широкой дуге сквозь заросли и неумолимо потянулась к ноге Лотера. Эльфийка это заметила и хотела предупредить, но обида и злость заставили промолчать. «Ну, давай, скажи, что собираешься делать?» — вызывающе спросила Каунель, отвлекая внимание. Тот удивленно поднял бровь и переступил с ноги на ногу. Лиана в траве прижухла, выбирая удобное положение для атаки. «Что я тебе буду говорить?» — поинтересовался Лотер, потирая подбородок. «Что хочу забрать осколок, и так знаешь. А посвящать в подробности избавления от следов точно не буду. Видимо...» Он не успел закончить, потому что лиана выстрелила из травы и моментально оплела все тело. Ворк с ревом повалился на спину, пытаясь освободиться. Чем сильнее он напрягал мышцы, тем крепче стягивались путы. Через несколько секунд борьбы Лотер понял, что так делает только хуже, и замер, слушая, как шуршит от движения трава. «Ну что, премудрый ворк?» — ехидно произнесла Каунель. «Что делать будем? Все еще хочешь осколок? Или, может, меня убить? Давай попробуй. Мне очень интересно, как ты будешь это делать из зеленого кокона». Путы и впрямь напоминали кокон. А если есть кокон, значит, должен быть тот, кто его плетет. Эта мысль пришла обоим, немного остудив язвительность эльфийки, озадачив ворга. Они молчали. Когда лиана подтянула их к стволу, зеленые щупальца стали медленно сокращаться. В конце концов, Лотер и Каунель оказались в воздухе. Их медленно поднимало над землей. Спустя минуту сверху донеслось смачное чавканье, будто кто-то с усердием шлепает губами по холодцу. Ворк поднял голову, но сквозь густую листву ничего не разглядел. Эльфийка смотреть не стала, потому что не хотела видеть гадость, издающую такие чмокающие звуки. Однажды она уже слышала нечто подобное, а потом в ночи возникли отвратительные твари. Сейчас, конечно, булькает не так, но тоже не предвещает ничего хорошего. «Ну?» — произнесла Серая. «Что «ну»?» — не понял Ворк. «Придумал что-нибудь?» «А, вот ты о чем!» — протянул полузверь, глядя, как земля уходит все дальше. «Не знаю. Надо дождаться, пока втянет наверх. Там уже будет видно, с чем сражаться». Эльфийка вытаращила глаза и подняла уши. «Ты что, умом тронулся?» — выпалила она. «А вдруг там какое-нибудь страшилище сидит и только ждет, когда мы окажемся у него в лапах?» «Ох, Каунель!» — вздохнул Ворк. «Я почти уверен, что там сидит страшилище». Когда их подняла к кроне, оказалось, что ветки — это не ветки, а множество кривых толстенных рук с кривыми пальцами и когтями. Быстро шевелиться у них не получается, но если приглядеться, видно, как двигаются пальцы. От каждой руки отходят руки поменьше и так дальше, пока не доходят до листьев. Те большие мясистые, такие бывают лишь у цветов, которые растут где-нибудь в пустыне. Из-за жары в их стеблях обычно много воды на случай длительной засухи. Здесь же непонятно, чем наполнено растение, потому что солнце хоть и жаркое, но рядом море и влаги вполне достаточно. Их тащило и тащило, пока движение не прекратилось в самой середине кроны. «Остановилось», — произнесла Каунель, завертев головой. Уши цепляются за ветки руки, тонкую кожу больно царапает. Ворк тоже посмотрел по сторонам и проговорил. «Вижу, что остановилось, только к добру ли?» Резкий кислый запах растекся в воздухе. Ворк и эльфийка сморщились и закашлялись. Едкая масса накрыла облаком, глаза заслезились, дыхание сперло. Серая зажмурилась и наклонила голову, пытаясь заткнуть нос частью лианы. «Лотар, сделай что-нибудь!» — проговорила она сквозь зажатый нос. Получилось гнусаво. Тот трепал головой, пытаясь разогнать кислое облако. «Вот как ты заговорила», — сказал он, отплевываясь. «А как же достану с того света и мучить, пока не изведу?» Из-за едкого воздуха изо рта потекло. Остановить слюное течение оказалось непосильной задачей даже для эльфийки. А ведь она и в самых серьезных ситуациях следит за внешним видом. Во всяком случае, пытается. Изо всех сил Серая втянула воздух и облизала губы, сохранив пристойный вид. Вид у Серой жалкий и беззащитный. Волосы стянуты назад тугой лианой, отчего голова чуть запрокинута, желтые глаза светятся. Ворк выплюнул сгусток, тот выстрелил на добрую сажень и упал куда-то вниз. «Вообще-то, — начал Лотар, — я не собирался тебя убивать». Каунель с сомнением покосилась на полузверя и съязвила. «Конечно. А я гном». Лотар проигнорировал сарказм и продолжил. «Мне всего лишь нужен осколок». «Всем нужен?» — бросила Серая. «Согласен», — проговорил Ворк. «Но мне нужнее». Эльфика остановила на Лотаре испытующий взгляд и несколько секунд сверлила его так, что тому пришлось отвернуться. Когда, наконец, снова повернул голову, глаза Каунель вспыхнули, она ухмыльнулась. «Дай угадаю», — предложила она. «Могу с одного раза». «Не надо», — сказал Ворк. Но Серая не думала замолкать. В голосе появилась насмешка. «Из-за ворожихи», — уверенно заявила она. «Все из-за ворожихи». Лотар угрюмо хмыкнул и покачал головой. С кем, а с эльфийкой обсуждать личную жизнь ему хотелось меньше всего. Особенно в таком положении. Он шевельнулся и стал медленно ощетиниваться. На лице появился хищный оскал, глаза загорелись. Но из-за лиан у тела никак не получалось принять нужную форму, надуть мышцы и изогнуть спину. Со стороны ствола послышался чавкающий звук. Ветки руки разошлись и приняли положение, какое бывает у обжоры, который собирается затолкать в рот гору булочек. Листва еще немного расползлась, из ствола показались ряды огромных деревянных зубов, каждый размером с двуручный меч. Внутри шевелится зеленый, покрытый зеленой слизью язык и громко причмокивает. Глаза Каунеля округлились от ужаса. «Что это за зверь?» Выдохнула она и стала отчаянно трепыхаться, пытаясь высвободиться из пут. «Живые деревья не должны никого есть!» «Ты это ему скажи!» — зарычал Ворк, вытягивая морду. «Забытые боги!» — закричала эльфийка. «Я знакома с Грандароном! Он не живоглот, пришибить может, но есть! Лотар, сделай что-нибудь!» «Гранда что?» — зарычал Ворк. — Я пытаюсь, Каунель, пытаюсь! Полностью ощетиниться у него не вышло, зато пасть удлинилась и стала похожа на волчью, только клыки в два раза больше. Дерево медленно подтягивало добычу к себе, быстро шевеля языком. За века жизни на острове оно научилось ловить рыбу и морских тварей, которые по глупости выползали на берег. Но большинство все же сторонились острова. А путники — огромная редкость, поэтому, когда Ворк и эльфийка высадились на зеленых скалах, дерево облизнулось и расправило лианы. «Я не собираюсь погибнуть в пасти какого-то куста!» — выкрикнула Серая и яростно задергалась. Это не принесло эффекта, только путы сильнее стянулись. Заметив это, Каунель выдохнула посильнее. Кольца вокруг моментально ослабли, но не выпустили. Зато это дало возможность пошевелить руками. Непомерный аппетит дерева ума не прибавил. Скорее всего, его вообще нет, а действует исключительно на инстинктах, тех самых, которые помогают выжить любому живому существу. Пока Лотар пытался перегрызть зеленые щупальца, эльфийке удалось вытянуть одну руку. Дерево, лишенное глаз, не заметило и продолжает размеренно подтягивать коконы к пасти. Когда серая оказалась почти у самых зубов, ворк увидел, что Каунель аккуратно вытащил антрацитовый клинок между кольцами лиан. «Оно не видит», — проговорила эльфийка, не поднимая головы. «Только чувствует, и то примитивно. Как дитя, которое хватает все подряд». «Ага, и так же в рот тащит», — согласился ворк, отплевываясь от кусков стеблей. Серая замахнулась над лианой, на которой висела, но Лотар глухо прорычал. «Не хочешь сначала меня освободить? Другого шанса не будет». Несмотря на то, что ноги Каунель почти коснулись деревянных зубов, за которыми пляшет склизкий язык, она замерла с поднятым мечом и посмотрела на Лотара, шевеля ушами. «Дайте-ка подумать», — проговорила она. «И я должна спасать ворга, который при удобной возможности оторвет мне голову и заберет осколок. Либо могу выбраться сама. Глядишь, дереву придется не по вкусу твоя часть талисмана. Даже не знаю, что выбрать». Ворг зарычал. Связанный по рукам и ногам, он все равно выглядит угрожающе. «Выбери ум, эльфийка», — произнес он. «Всегда выбирай ум. Если бы докобы во рту выросли мертвячие кости, то и охотиться бы не надо было бы. Это к тому, что ты не можешь надеяться на дерево. А без моего осколка талисман не заработает». Серая скорчила недовольную физиономию, обнажив белоснежные зубки. В воздухе сверкнул металл. Дерево истошно заверещало, не привыкшее, что добыча оказывает сопротивление. Из них потек зеленоватый сок, обрубленные концы болезненно задергались, послышался тихий свист. Деревянные челюсти голодно клацнули, кончик языка мелькнул снаружи. Когда ворк и эльфийка свалились на землю, путы моментально слетели. Каунель легко приземлилась, чуть отпружинив на носках, зато Лотар грохнулся, как мешок картошки. Эльфийке даже показалось, что-то хрустнуло. Ворк скривился и, прихрамывая, побежал прочь от дерева. Серая последовала за ним, поглядывая назад и шевеля ушами. Добежав до самого обрыва, ворк слез на каменную площадку воды и только тогда остановился. Эльфийка прибыла следом и встала боком и к дереву, и к полузверю. «Осторожничаешь», — бросил ворк, косясь на серую из-под бровей. «Приходится», — ответила она и искусственно улыбнулась. «Я быстро учусь». С моря прилетел порыв ветра и принес облачка. Те прикрыли солнце. Серая облегченно вздохнула. После того, как ее чуть не съело растение, жариться под колючими лучами ей хотелось меньше всего. Дерево за зеленой скалой не видно, но прекрасно слышно, как оно обиженно визжит и свистит лианами. Ворк наклонился, оперевшись ладонями на колени. Обмотанный вокруг пояса плащ трепыхается на ветру. Если бы не тугая перевязка, давно улетел бы в море. На щеке и волосах зеленая слизь. Попало, когда Каунель разрубила лианы. «Из чего твой меч?» — спросил Лотар, отдышавшись. «Я клыками не справился». Эльфийка сполоснула лезвие в воде и, полюбовавшись игрой света на острие, убрала в ножны. «Не знаю», — произнесла она, вставая на носочки, чтобы получше рассмотреть берег. «Слышала, что такие клинки делают темные эльфы в Великом Разломе». Ворк присвистнул и выпрямился. Он тряхнул ногой, снова послышался хруст, но лицо Лотара стало удовлетворенным. «Стало на место», — произнес ворк, покосившись на колено, и глянул на Каунель красными глазами. «Темные эльфы? Гном таверны восточного края говорил, что их уже 5000 лет не видели». Каунель пожала плечами. Ее лицо задумчиво вытянулось, по лбу пролегла крохотная, едва заметная морщинка. Она подергала ушами, словно это помогало мыслительному процессу, но так ничего и не сказала. Несколько минут они молчали. Эльфийка пару раз подпрыгнула, выглядывая из-за берега. Дерево немного успокоилось, втянуло лианы и мерно покачивает листвой. Возможно, это такой тактический ход, чтобы выманить добычу поближе. Оно теперь знает, что еда бывает кусачей, и не рискует новыми поползновениями далеко от зарослей. «Мы все время пытаемся отнять друг у друга осколки», — неожиданно проговорила серая эльфийка. «Но я все больше убеждаюсь, что одному хранителю со всеми частями не справиться. Это дерево наверняка тоже привлеклось силой талисмана. И чем больше частей собрано, тем больше и сильнее твари приходят». «Хранителю?» — не понял ворк. Каунель отошла на другой край камня, хотя на таком маленьком пространстве это бесполезно. Затем смахнула ладони мелкие камешки с водорослями и аккуратно села так, чтобы видеть берег моря ворга. «Ну да», — кивнула она, покачивая ушками. «Мы ведь добыли осколки, а теперь храним, значит, хранители». Ворг хмыкнул и поскреб заросшую щетиной щеку. «Думал, у тебя в голове одни эльфийские штучки», — сказал он одобрительно. «Я-то давно все понял». «Почему же не сказал остальным?» — удивилась Каунель. Лотар посмотрел на водную гладь. Море спокойное, трудно поверить, что бывает каким-то еще. У камней в толще мелькнула блестящая спинка рыбешки. Вероятно, молодая совсем. Не знает, какое чудище тут обитает. «Проверял», — сказал ворк. Каунель покачала головой. «Ты ворк до мозга костей», — усмехнулась она. «Хотя прежде полузверей не встречала». Лотар тоже улыбнулся, если оскал на пол лица можно назвать улыбкой. «Пока мы на этом камешке сидим», — предложил он. «Нужно заключить что-то вроде перемирия. Если дерево снова захочет напасть, вдвоем защищаться легче». «Звучит разумно, хотя не уверена, что стоит доверять тебе», — произнесла эльфийка. «Может, лучше подумать, как отсюда выбраться?» «Я думать не прекращал», — ответил ворк и сел у самой кромки воды.